что она имела в виду, то придет в ярость. Тем не менее, она твердо ответила: «Это сделаю я». Викинг медленно перевел на нее взгляд, в котором отчетливо читалось смущение, быстро сменившееся любопытством. «Ты собираешься не пустить меня? Но как?» Розалин откашлялась для смелости и выпалила: «Я не скажу тех слов, которые тебя освободят». Похоже, его это не рассердило. Наоборот, он даже усмехнулся. «Значит, ты хочешь оставить меня при себе?» Это неожиданное заключение застало ее врасплох. Она сурово прищурилась, ясно давая понять, что не разделяет его игривого настроения.